Уже который раз, братья и сестры, мы видим в критический момент светская власть начинает искать защиту у народа Божия. Но может ли это обстоятельство обнадежить или хотя бы успокоить нас? Конечно, нет. Власть только заигрывает с народом Божьим. Церковь нужна властям, чтобы только прикрыть свои антинародные деяния. Но когда зверь из бездны скажет современным властям «фас», они тотчас обрушат на православных христиан всю мощь своей репрессирующей машины. А пока они присматриваются к нашим слабостям, прикармливают и приручают нас к своим пахнущим кровью и потом деньгам. И далее мы читаем. Моисей сказал фараону: «Назначь мне сам, когда помолиться за тебя, за рабов твоих и за народ твой, чтобы жабы исчезли у тебя, у народа твоего, а в домах твоих, и остались только в реке». Исход 8 глава, 9 стих. Моисей предлагает фараону самому назначить время молитвы о прекращении нашествия жаб, дабы потом и самому фараону стало ясно, что не случайность, а именно молитва Моисея, человека Божия, остановила нашествие мерзких жаб. Поэтому он, Моисей, сказал фараону: «Назначь мне сам, когда помолиться за тебя, за рабов твоих и за народ твой, чтобы жабы исчезли у тебя». Фараон отвечает, он сказал: «Завтра». Моисей отвечал: «Будет по слову твоему, дабы ты узнал, что нет никого, как Господь Бог наш, и удалятся жабы от тебя и от домов твоих, из полей, и от рабов твоих, и от твоего народа, только в реке они останутся». Исход 8 глава, 10-11 стих. Моисей еще надеется образумить фараона. И далее мы читаем. «Моисей и Аарон вышли от фараона, и Моисей возвал Господу о жабах, которых он навел на фараона. И сделал Господь по слову Моисея: жабы вымерли в домах, на дворах и на полях их, и собрали их в груды, и высмердела земля, и увидел фараон, что сделалось облегчение, и ожесточил сердце свое, и не послушал их, как и говорил Господь». Вот здесь, в этом тексте, говорится о том, что Моисей возвал Господу о жабах, которых он навел на фараон. И казалось бы, если жабы наведены на фараона, то при чем тут египтяне? Но так как они признавали его власть над собою, они считали его Богом, то они и разделяют весь тот ужас, который обрушился на него. Поскольку появление жаб и их исчезновение происходило по воле Господа, Бога евреев, и фараону, и волхвам должно было бы стать очевидным, что созидательные силы находятся в его, Господа Бога, руке, ибо заклинания магов ни к чему не привели, но фараон ожесточил сердце свое и не послушал их, как и говорил Господь. Являясь лидером оккультной цивилизации Египта, сам фараон находился под мощнейшим контролем сил зла и никак не мог признать очевидное, что власть Бога Израиля превыше всего. И далее мы читаем. «И сказал Господь Моисею: скажи Аарону: простри рукою жезл твой и ударь в персть земную, и будут мошки на людях, и на скоте, и на фараоне, и в доме его, и на рабах его, вся персть земная сделается мошками по всей земле египетской». Так он и сделал. Аарон простер руку свою жезлом своим и ударил в персть земную, и явились мошки на людях и на скоте. Вся персть земная сделалась мошками по всей земле египетской. Старались также и волхвы чарами своими произвести мошек, но не могли, и были мошки на людях и на скоте. Это книга Исход, 8 глава, 16 по 19 стих. Действия Бога в этих наказаниях направлены на то, чтобы и сами евреи, которые к тому времени сильно деградировали, поверили в его знамение, а не только на то, чтобы убедить одного фараона отпустить избранный народ. По сути дела, Бог избирал Авраама, Исаака и Иакова, а народ опосредственно был избран через отцов, как апостол Павел говорит: ради отцов Бог сохраняет доброе расположение к евреям. Фараон, которого лично коснулось это бедствие, в первый раз здесь идет на уступку. По египетской мифологии Бог, творец Птах, усилием воли создал из земли свое тело. Земля послужила ему как бы строительным материалом для создания всего остального. То есть для фараона должно было быть очевидным, что бог Птах послушно выполняет волю Моисея и Аарона, поскольку мошки также возникли из земли. Это чудо должно было выглядеть в глазах язычников, египтян, как очередная победа бога Моисея и Аарона над очередным башком и стуканом земли египетской. То, что волхвы, маги и жрецы не смогли вызвать из земли мошек, можно было рассматривать как милость Божию, обращенную к египтянам, поскольку в отличие от первых двух казней, эта третья казнь причиняла страдания людям и скоту, сказано, и были мошки на людях и на скоте. И далее мы читаем. «И сказали волхвы фараону, это перст Божий, но сердце фараоново ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь». Итак, жрецы сказали, это перст Божий. На иврите перст эцба, палец указующий. Тоже значение этого слова на египетском. Эцба или цеба, то есть грозный указатель божественного перста, пальца. Казалось бы, все. Египетская мудрость признала преимущество Бога. И сказали волхвы фараону, это перст Божий. Казалось бы, все. Они признали преимущество Бога Авраама, Исаака и Иакова, но фараон с дьявольским упрямством не послушал их и остался при своем мнении. И сказал Господь Моисею, завтра встань рано и явись пред лице фараона. Вот он пойдет к воде, и ты скажи ему, так говорит Господь, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение в пустыне. Выражение «он пойдет к воде» означает следующее странное суеверие. Египтяне считали фараона богом и суеверно думали, что он не отправляет естественных потребностей. Поэтому по утрам фараон залазил в Нил, тайно, с выражением благоговения на лице, все же отправлял свои потребности и выходил из воды. И в этот неудобный момент перед ним появился Моисей. Похоже, что никто из стражников не решались останавливать ни Моисея, ни Аарона, почитая их за великих магов. Провозгласив волю Бога, Моисей добавил от лица Божия, «А если не отпустишь народа моего, то вот я пошлю на тебя и на рабов твоих, и на народ твой, и в домы твои пёсьих мух, и наполнятся домы египтян пёсьими мухами, и сама земля, на которой они живут, и отделю в этот день землю Гесем, на которой пребывает народ мой, и там не будет пёсьих мух, дабы ты знал, что я Господь Бог среди всей земли. Я сделаю разделение между народом моим и между народом твоим. Завтра будет сие знамение на земле». Книга Исход, 21 глава по 23 стих. Древнее еврейское слово, переведенное у нас как мухи, встречается в Библии только в Псалтире 77-45, 105-31. Здесь оно переведено словом «насекомые», то есть очень мелкие какие-то существа. Мухи или насекомые с головами и повадками псов напоминали суеверным египтянам бога Анубиса, статую которого изображали с человеческим торсом и собачьей головой, похожей также на голову шакала. В глазах египтян это выглядело как еще одна победа бога Моисеева над ложными богами Египта. Теперь кара наступает более стремительно, темп наказаний убыстряется, и далее мы читаем. «Так и сделал Господь. Налетело множество пёсьих мух в дом фараонов и в домы рабов его, и на всю землю египетскую погибала земля от пёсьих мух». Исход, 8 глава, 24 стих. Здесь вспоминаются слова из пророка Исаии. «Во что вас бить еще?» продолжающее свое упорство. Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и необвязанные, и не смягченные елеем. Исаия, 1 глава, с 5 по 6 стих. Представьте себе, братья и сестры, как выглядели все египтяне от фараона до раба, воняющие кровью из вод Нила, перепачканные слизью жаб и покусанные пёсьими мухами. Здесь мы видим, как фараон своим упрямством продолжал тянуть Египет к погибели.